Однако чаша терпения переполнилась, когда она явилась сюда со своим сыном, чтобы к руке вашей милости его подвел человек, о котором весь поселок знает, что она живет с ним в сугубом блуде и кровосмешении. Епископ знаком приказал священнику замолчать. «Кем доводится твоему мужу Ульф сын Халдора?» — спросил он у Кристин. «Настоящий отец Ульва — господин Борт, сын Петера из Хестнеса. Он был единоутробным братом Геуте, сына Эрленда из Скукхейма, который приходится Эрленду, сыну Николауса, дедом по матери». Господин Халвард гневно обернулся к отцу Сульманду. «Кровосмешения тут нет. Ее свекровь приходила с Ульву двоюродной сестрой. Коли слухи справедливые, сие есть оскорбление усродства, грех весьма тяжкий, и не пристало тебе еще усугублять его. Ульф сын Халдора, крестный отец старшего сына этой женщины», — заявил отец Сульмунд. Епископ устремил на него вопрошающий взгляд. Кристин ответила: «Это правда, господин». Несколько мгновений господин Халвард молчал. «Помоги тебе Бог, Кристин, дочь Лавренса», — с грустью выговорил он наконец. «Когда-то я знавал твоего отца. В юности моей я гостил у него в Йорюнгорде. Я помню тебя красивым невинным дитятей. Будь Лавренс теперь в живых, такая беда не приключилась бы. Подумай о своем отце, Кристин. Ради него ты должна оправдаться, и коли можешь очистить себя от столь позорного обвинения». И вдруг точно молния озарила ее память. Она узнала епископа. Двор в Йорюнгорде на исходе зимнего дня. Рыжий, неистово брыкающийся жеребенок и священник с венчиком черных волос над багровым от натуги лицом. Повиснув на покрытых пеной уделах, он силится сдержать норовистые животные и вскочить на него без седла, а вокруг хохочут пьяные рождественские гости, и среди них отец, красный от выпитого вина и мороза, и все они подзадоривают священника насмешливыми выкриками. Она обернулась к Колбейну, сыну Йона. «Колбейн, ты знал меня, когда я только научилась ходить. Ты знал меня и моих братьев и сестер, когда мы жили у отца с матерью. Я помню, как ты любил моего отца. Колбейн, неужто ты веришь этому наговору?» Крестьянин Колбейн устремил на нее суровый и горестный взгляд. «Любил твоего отца, говоришь ты? Да, мы, слуги его, простолюдины и бедняки, любили Лавренса из Йорюнгорда и непреложно верили, что таким, как он, надлежит согласно воле Божией быть каждому истинному хозяину. Так не спрашивай нас, Кристин, дочь Лавренса, нас, которые видели, как он любил тебя, и чем ты воздала ему за его любовь, чего ты не можешь сделать?» Кристин поникла головой. Епископу не удалось добиться от нее ни слова больше. Она перестала отвечать на его вопросы. Тогда господин Халвард поднялся со своего места. Рядом с алтарным возвышением находилась маленькая дверь, которая вела в отгороженную часть галереи позади апсиды хоров. Половина ее служила ризницей, а вторая половина была предназначена для прокаженных, которые стояли там во время службы, не смешиваясь с остальными прихожанами, и принимали просфору через маленькие круглые отверстия, проделанные в перегородке. Но в приходе уже много лет не было ни одного больного проказы. «Быть может, тебе лучше подождать здесь, Кристин, пока прихожане соберутся к обедне. А потом ты пойдешь в освояси, однако мне хотелось бы еще раз побеседовать с тобой». Кристин снова поклонилась епископу. «Если вы дозволите, достопочтенный господин, я хотела бы сразу воротиться домой». «Как тебе угодно, Кристин, дочь Лавренса. Да оградит тебя Господь, женщина. Коли ты невиновна, твоими заступниками будут сам Всевышний и его угодники, покровители здешней церкви, святые Улов и Томас, принявшие смерть за справедливость». Кристин снова склонилась в поклоне перед епископом, а потом через ризницу вышла на церковный двор. Маленькая, неподвижная фигура в новом красном кафтане одиноко маячила посреди двора. Мюнан на мгновение повернул к матери бледное лицо с огромными испуганными глазами. «Сыновья! Она совсем забыла о них!» Словно при вспышке зорницы увидела она стайку своих сыновей, весь этот последний год теснившихся где-то на обочине ее жизни, сбившихся в кучку, словно застигнутых грозой, испуганных, настороженных, далеких от нее, пока она корчилась в последних предсмертных судорогах своей страсти. Что они поняли? Что они передумали? Что они выстрадали, пока она отдавалась своему безумию? Что будет с ними теперь? Она сжала в своей руке шершавый кулачок Мюнана. Малыш смотрел прямо перед собой. Его губы дрогнули, но он продолжал высоко держать голову. Рука об руку с сыном, Кристин, дочь Лавренса, пересекла кладбище и вышла на церковный холм. Она думала о своих сыновьях. Ей казалось, что она вот-вот сломится и рухнет на землю. Под звон колоколов к дверям церкви стекались прихожане. Когда-то она слышала сагу о человеке, в тело которого вонзилось такое множество копий, что он и мертвый не мог повалиться на землю. Так она продолжала двигаться вперед, не в силах упасть под взглядом всех впившихся в нее глаз. Мать с ребенком вошли в верхнюю горницу. Сыновья стояли кучкой вокруг Бьоргюльфа, который сидел у стола. Нокве, самый высокий из них, положил руку на плечо полуслепого юноши. Кристин посмотрела в узкое, смуглое, голубоглазое лицо своего первенца с мягким темным пушком над яркими губами. «Вам уже все известно?» Спокойно спросила она и направилась прямо к сыновьям. «Да». За всех ответил Нокве. Гюнхильд была в церкви. Кристин стояла молча. Юноши снова устремили взор к старшему брату. Тогда мать спросила. «Вы знали прежде, о чем шепчутся в поселке? Про меня и Ульва, сына Халдора».